Узелец и посланцы из Берлина. Так вы говорите, он до сих пор жив? Сколько же ему сейчас лет? Изумился я. Если до Первой мировой войны он уже был длиннобородый, что он, вечный, что ли? Генерал усмехнулся. Не знаю, он вне сферы моих интересов, так что выясняй сам, а мои хлопцы выведут на него. Леонид Яковлевич помедлил и продолжил. Хотя, когда выбили фашистов из Крыма, кое-какой интерес к нему все же появился. Еще бы, подхватил я. Живет себе неведомо откуда появившийся человек, без документов, без имени и фамилии, нигде не работает, шатается по всему побережью. Да дело не в этом, перебил генерал. Справка у него есть, с именем и фамилией. Узелец Иван Иванович. Ну, насчет Ивана Ивановича понятно, без хитростей не придумаешь. Но что за странную фамилию подобрали? А это его прозвище, пояснил генерал. Уж очень дед любит наблюдать, как моряки, рыбаки, грузчики узлы завязывают. Сам порой тоже часами сидит и мудрит с веревками. Потому в народе и прозвали его «Узелковый дед» или просто «Узелец». А при фашистах он что-то натворил? Или под общую профилактическую проверку попал? «Понимаешь», — чуть помедлив ответил генерал, «тут снова какая-то загадка. Сам по себе дед не вызывал подозрений, жил в оккупации, как и до войны, и до революции. Но когда фрицы захватили Крым, из Берлина с Принц-Альбрехт-штрассе 8 прибыли два специалиста с заданием разыскать этого Ваню Узелкового. Вот номер. Вечный дед понадобился Генриху Гиммлеру или Кальтенбруннеру. Логвиненко развел руками. Мне кажется, приезд посланцев из Берлина мог быть связан с увлечением Гитлера оккультизмом, мистикой и прочими подобными делами. Всякие там маги, чародеи, предсказатели по приказу фюрера стали работать под крышей СС и службы имперской безопасности. Вполне вероятно, в Берлине разведали, что таинственный дед Узелец обладает какими-то древними знаниями. И, может, такими важными, что понадобился самому Гитлеру. Ну, впрочем, это лишь версия. И что же агенты с Принц-Альбрехт-штрассе сделали с вечным дедом? А ничего, весело ответил генерал. Дед оказался еще тот мастак, хоть и со справкой из дурдома. Попросту исчез, растворился, сгинул. Фрицы всю округу перевернули, устроили засаду в дедовой халупе. Агентуру гестапо и СД на поиски бросили, да без толку. Но и это еще не все. Неужели у деда в хибаре отыскали древние сокровища? Попробовал пошутить я. Да нет. Логвиненко нетерпеливо махнул рукой. Тут другое приключение вышло. Вначале осматривали дедову халупу только те двое из Берлина. Никому не разрешали туда входить. Но кроме веревок с узелками ничего не обнаружили. Собрали они веревочки в чемодан, а одно оставили и принялись с ней мудрить. То ли узел развязать хотели, то ли наоборот затянуть покрепче. Сколько уж там они возились, не знаю, но вот один из них взял чемодан и понес к машине. И хоть рядом было полно гестаповцев, никому не доверил ценный груз. До машины было всего-то 50 метров. Только поднимись на горочку. Словом, не дошел он до машины, исчез. Как исчез? Переспросил я. Вокруг же полно было гестаповцев. Может, дед-узелец уволок его в подземелье? Логвиненко покачал головой. Местность там почти голая, лишь мелкие редкие кустики. Не то что человеку. Кошке спрятаться негде. Кинулись фрицы сообщить о случившемся второму посланцу из Берлина. А тот лежит на полу хибары и не дышит. глаза выпучены, кровью залиты, да язык синий изо рта вывалился. А шею намертво сдавила та самая веревочка. Так, может, тот, что ушел с чемоданом, вначале задушил своего коллегу, а сам юркнул в какой-нибудь подземный ход, предположил я. Исключено, ответил генерал. Во-первых, поблизости нет никаких подземных лазовых ходов. Во-вторых, когда человек с чемоданом уже поднимался к машине, его напарника еще видели живым. Ну, а что же сам узелец-то говорит? Где и почему скрывался? Что за веревочки? Логвиненко махнул рукой. Непробиваемый дед. Ни звука, ни эмоций. Кстати, еще один интересный факт. В архивах спецслужб Третьего Рейха ничего не упоминается о задании двух агентов с принца Альбрехтштрассе. И это-то при немецкой скрупулезности и педантичности –